Глава 13. Государь и Дума. Голицынская кампания. Наша жизнь в Ставке. Растущее недовольство в тылу. 1916 год. Государь выехал 25 декабря обратно в Ставку один и три дня спустя сделал смотр на границе Галиции гвардейским дивизиям, сосредоточенным там ввиду предстоявшего наступления. Отсутствие Алексея Николаевича причинило ему настоящее горе, так как он заранее радовался мысли показать его гвардии. Вслед за этим он вернулся в Могилев. К концу 1915 года военное положение России значительно улучшилось. Армия воспользовалась месяцами, последовавшими за остановкой большого германского наступления в конце сентября 1915 года. И благодаря громадным резервам, имевшимся в стране, легко возместила тяжелые потери, понесенные ею во время отступления. Еще раз немцы увидели, что обманулись в ожидании тех крупных преимуществ, на которые они рассчитывали, и которые, казалось, должны быть им обеспечены блестящими успехами начала кампании. Они все более и более сомневались в возможности силою оружия сломить упорное сопротивление русских. Умелой пропагандой и ловкими интригами они пытались вызвать внутри России волнения, которые ускорили бы, как они на то надеялись, развязку, составлявшую предмет столь страстного их желания. Но они встретили в лице государя непреодолимое препятствие к осуществлению этих замыслов. Это препятствие требовалось устранить. Приняв лично командование и подвергая риску в этой борьбе свою корону, государь окончательно отнял у врага всякую надежду на соглашение. В Берлине понимали, что Николай II останется верен своим союзникам до конца и что все попытки сближения разобьются об его непоколебимую волю продолжать войну во что бы то ни стало. Кроме того, было известно, что царь является единственной связью, объединяющей различные части империи, и что в случае его свержения никакая организованная власть не в состоянии помешать расчленению и предотвратить анархию в стране. Все усилия немецкого главного командования имели целью подкопаться под престиж монархии и вызвать свержение государя. Чтобы достигнуть этой цели, надо было прежде всего скомпрометировать царя в глазах народа и союзников. Германия располагала в России могущественным орудием действия и осведомления, и все пустила в ход, чтобы распространять мысль, будто государь не очень склонен продолжать войну и хочет заключить сепаратный мир. Царь решил покончить с этими интригами и ясно определить свои намерения. 2 января в Замирье, где он делал смотр полкам армии генерала Куропаткина, он заключил свое обращение к войскам следующим торжественным заявлением. «Вы можете быть вполне спокойны. Как я уже заявил в начале войны, я не заключу мир до тех пор, пока мы не изгоним из наших пределов последнего неприятеля, и я заключу этот мир лишь в полном согласии с нашими союзниками, с которыми мы связаны не только договорами, но искренней дружбой и пролитой кровью». Николай II подтверждал таким образом среди своих войск торжественные обязательства, принятые им 2 августа 1914 года и возобновленные им, когда он взял на себя верховное командование русскими войсками. Правительство, желая дать, возможно, более широкую огласку этой речи государя, приказало распечатать ее для распространения в полках и деревнях. Царь продолжал посещать фронт и Ставку в течение января и февраля. В Могилеве он провел и русский Новый год и вернулся в Царское село 21 февраля. Накануне открытия Думы. 5 дней перед этим весть о взятии Эрзерума, который так долго был центром сопротивления турецкой армии, наполнила радостью все русские сердца. Это был действительно блестящий успех, и наступление Кавказской армии продолжало быстро развиваться. На следующий день по своем прибытии царь, согласно уже высказанному намерению, отправился вместе с братом, великим князем Михаилом Александровичем, в Таврический дворец, где Дума должна была возобновить в этот день свои заседания. Тут в первый раз представители народа принимали своего монарха. и в политических кругах приписывали большое значение этому отныне историческому событию. Оно свидетельствовало об искреннем желании государя установить более тесное сотрудничество с народными представителями. И ему за это были тем более благодарны, что доверие к правительству было поколеблено поражениями, испытанными армиями и тяжелыми обвинениями, возведенными на бывшего военного министра генерала Сухомлинова. По своем прибытии в Таврический дворец царь был встречен представителем Государственной думы М.В. Родзянко, который провел его в Екатерининский зал, где он присутствовал на благодарственном молебне по случаю взятия Эрзерума. Обратившись вслед за этим к депутатам, государь высказал им всю радость, которую он испытывал, находясь среди них, и свое безусловное убеждение, что в трагические минуты, переживаемые Россией, они соединят все усилия и будут работать в полном согласии на благо Родины. Бурная овация была ответом на его слова. После осмотра зал и канцелярии Таврического дворца государь уехал. Полчаса спустя председатель Думы, открывая заседание, сказал в своей речи: «Великое и необходимое благо для русского царства, непосредственное единение царя с его народом, отныне закреплено еще могущественнее и сильнее, и радостная весть эта наполнит счастьем сердца всех русских людей во всех уголках земли русской и одушевит новым приливом мужества наших славных и доблестных бойцов, защитников Родины». В этот памятный день казалось, что все — царь, министры и народные представители — имели лишь одну мысль — победить во что бы то ни стало. В тот же вечер государь посетил Государственный совет, который равным образом приступал к заботам. Затем он вернулся в Царское село, откуда на следующий день выехал в Ставку. Это было во время самого сильного натиска на Верден, и Россия должна была выступить без замедления, чтобы оттянуть на себя, возможно, более значительные силы неприятеля. Наступление было решено. Оно началось около 15 марта в районе между Двинском и Вильной, и вначале увенчалось успехом. Но русские продвигались медленно, потому что немцы оказывали им ожесточенное сопротивление. Кроме того, условия местности были чрезвычайно неблагоприятны. Была оттепель, дороги были почти непроходимы, и люди продвигались по страшной грязи и болотам. С начала апреля русское наступление стало ослабевать, и, наконец, совсем остановилось. Однако эта диверсия принесла свою пользу, и немцы принуждены были протянуть значительные силы на угрожаемые участки фронта. Алексей Николаевич очень ослабел после сильного кровотечения в декабре, которое подвергло его жизнь такой большой опасности. Он вполне собрался с силами лишь в феврале, но императрица, наученная опытом, решила оставить его в Царском селе до наступления теплой погоды. Я далеко не жаловался на это решение, так как, несмотря на все мои усилия, образование цесаревича терпело ущерб от наших длительных поездок на фронт. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Я хочу отметить здесь один случай, имевший место в начале весны в один из приездов государя с фронта в Царское село. Этот случай хорошо показывает характер чувств, которые государь испытывал к немцам и которые он старался внушить своему сыну. Цесаревич играл в парке, где находился также и государь с великими княжнами. Он проскользнул сзади самой младшей из них, не будучи замечен ею, и бросил ей в упор в спину большой комок снега. Отец, который издали наблюдал за этой сценой, подозвал его к себе и строго ему заметил: «Стыдно тебе, Алексей! Ты ведешь себя как немец! Нападать сзади на человека беззащитного — это гадко, подло! Предоставь это немцам!» Мы вновь выехали в Ставку лишь 17 мая, где государь должен был пробыть довольно долгое время, не возвращаясь в Царское село. Через две недели после нашего приезда, 4 июня, началось большое наступление генерала Брусилова. Оно блистательно удалось, и в последующие дни успехи продолжали развиваться. Австрийский фронт поддавался под нажимом русской армии и отступал в направлении к Львову. Количество военных было значительно, и положение австрийцев в районе Луцка было очень критическое. Весть об этой блестящей победе была восторженно встречена в Ставке. Ей суждено было стать последней большой радостью государя. Со времени нашего возвращения в Ставку наша жизнь сложилась приблизительно так же, как и в предыдущие наши приезды. Однако я давал уроки Алексею Николаевичу уже не в рабочем кабинете его отца, а на маленькой веранде, которую мы приспособили как классную комнату, или же в большой палатке в саду, служившей столовой. Здесь с наступлением жарких дней государь завтракал и обедал. Мы пользовались хорошими летними днями для красивых прогулок по Днепру. Министр путей сообщения для этой цели отдал в наше распоряжение маленькую яхту. Государыня и великие княжны изредка приезжали на короткое время в Ставку. Они жили в поезде, завтракали государя и принимали участие в наших прогулках. Царь, в свою очередь, обедал у государыни и, когда мог, проводил часть вечера со своими. Великие княжны очень любили эти поездки в Могилев. Всегда слишком короткие, как им казалось. Это вносило небольшую перемену в их однообразную и суровую жизнь. Они пользовались там большей свободой, чем в царском селе. Станция в Могилеве, как это часто бывает в России, была очень далеко от города и стояла почти в поле. Великие княжны пользовались своими досугами, чтобы посещать окрестных крестьян и семьи железнодорожных служащих. Их простота и безыскусная доброта побеждали все сердца. И так как они очень любили детей, их всегда можно было видеть окруженными толпой ребятишек, которых они собирали по дороге во время прогулок и закармливали конфетами. К несчастью, жизнь в Могилеве сильно задерживала занятия Алексея Николаевича. Кроме того, она вредила его здоровью. Он воспринимал там слишком много чересчур сильных для такого хрупкого существа впечатлений. Он становился нервным, рассеянным, неспособным ко всякой плодотворной работе. Я поделился моими наблюдениями с государем. Признавая их основательность, он возразил мне, что эти неудобства возмещаются тем, что Алексей Николаевич утрачивает свою природную робость и дикость, и что от зрелища страданий, которые он увидит, он сохранит на всю жизнь здоровое отвращение к войне. Но чем больше мы оставались на фронте, тем более я отдавал себе отчет в ущербе от этого для цесаревича. Мое положение становилось трудным, и 2 или 3 раза в день я должен был делать очень энергичные внушения ребенку. Мне казалось, что государь не вполне одобряет мои взгляды и не оказывает мне поддержки в той мере, в какой он мог бы это делать. Чувствуя себя чрезвычайно утомленным от напряжения 3 последних лет, я не имел отдыха с сентября 1913 года. Я решил проситься в отпуск на несколько недель. Мой сотоварищ господин Петров приехал заменить меня, и я покинул Ставку 14 июля. По приезде моем в Царское село государыня вызвала меня и имела со мной длинную беседу, во время которой я силился ей доказать серьезные неудобства этого долгого и неоднократного пребывания на фронте Алексея Николаевича. Она мне ответила, что государь и она отдают себе в этом ясный отчет, но что они полагают, что лучше временно пожертвовать образованием сына, даже с риском вреда для его здоровья, чем лишать его той пользы, которую ему в других отношениях приносила жизнь в Могилеве. Она с удивительной для меня откровенностью сказала, что государь много страдал за свою жизнь от природной застенчивости и от того, что его слишком долго держали вдали от дел, вследствие чего, после внезапной кончины Александра III, он чувствовал себя очень плохо подготовленным к обязанностям монарха. Вот почему он дал себе обещание, прежде всего, не повторять тех же ошибок в воспитании своего сына. Я понял, что имею дело с вполне установившимся решением их величеств, и что мне не удастся его изменить. Тем не менее, было условлено, что уроки Алексея Николаевича возобновятся с большей последовательностью, начиная с сентября, и что я найду поддержку в исполнении своей задачи. По окончании этого разговора государыня задержала меня обедать. В этот вечер я был единственным приглашенным. После обеда мы вышли на террасу. Был чудный, тихий, теплый вечер. Ее Величество прилегла на кушетку. Она и две ее дочери взяли шерстяные изделия для солдат. Другие две великие княжны шили. Главным предметом нашего разговора был, естественно, Алексей Николаевич, о котором они хотели знать все мельчайшие подробности. Я провел таким образом час в их обществе, в этой мирной и простой обстановке, приобщенной внезапно к интимной жизни этой семьи, куда этикет позволял мне проникать лишь отчасти и изредка. В следующие дни я воспользовался своим досугом, чтобы сделать многочисленные визиты и возобновить отношения, которые я невольно забросил, благодаря моим поездкам на фронт. Таким образом, я увидел людей самых разных слоев столичного общества и не замедлил убедиться, что в настроении умов за эти последние месяцы произошла глубокая перемена. Уже не удовлетворяясь резкими нападками на правительство, задевали непосредственно личность государя. Со времени памятного дня 22 февраля 1916 года, когда император Николай II, воодушевленный искренним желанием примирения, посетил Думу, рознь, существовавшая между монархом и народным представительством, все усиливалась. Царь все не решался пойти на либеральные уступки, которых от него требовали. Он полагал, что время было для этого неподходящее и что опасно производить опыты новых реформ в разгар войны. Не то чтобы он лично стоял за свои права самодержавца. Он был воплощенный простотой и скромностью, но он опасался последствий, которые могла бы иметь столь резкая перемена в условиях, имевших исключительно серьезный характер. Объявляя 22 февраля, что он счастлив находиться среди представителей своего народа, государь выразил свою искреннюю мысль. Призвав членов Думы объединить все усилия на благо Родины в критические минуты, переживаемые страной, он приглашал их забыть свои политические распри во имя одной общей цели — победы и поддержать его своим доверием до окончания войны. Почему не принял он в этот день торжественного обязательства, как только обстоятельства позволят, даровать стране свободы, которых от него требовали? Почему не постарался он какими-либо действиями вновь завоевать доверие Думы, которое, как он чувствовал, уходило от него? Дело в том, что те, кто его окружали, создавали для него невозможность самому разобраться в действительном состоянии страны. Посещение государем Таврического дворца породило большие надежды. Но эти надежды не оправдались, и вскоре все заметили, что ничего не изменилось. Борьба против правительства тотчас возобновилась. День ото дня требовалось становиться более резкими. Введенный в заблуждение ложными сведениями людей, злоупотреблявших его доверием, царь усмотрел в оппозиции Думы результат революционных происков. Руководясь дурными советами, он вообразил, что может восстановить свой авторитет мерами, которые на самом деле лишь увеличили общее недовольство. Но борьба делалась главным образом против государыни. На ее счет распространялись самые ужасные инсинуации, которые стали встречать доверие даже в кругах, до тех пор с презрением отвергавших их. Присутствие Распутина при дворе, как я предвидел, приносило все больше и больше ущерб престижу их величеств и давало повод к самым недоброжелательным толкам. Не ограничиваясь нападками на частную жизнь императрицы, ее открыто обвиняли в германофильстве и давали понять, что ее симпатии к Германии могут стать опасностью для страны. Слово «измена» еще не было на устах, но полные недоговоренности намеки показывали, что подозрение укоренилось во многих умах. Это было, как я знал, результатом немецкой пропаганды и интриг. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Мне удалось самому убедиться в этом в конце 1915 года. Я встретил однажды у знакомых молодого офицера, который по своим политическим убеждениям был скорее хорошо расположен ко двору. С глубоким негодованием он рассказывал нам, что какая-то личность, по приказанию императрицы, принесла подарки и деньги германским офицерам, лежавшим в одном с ним военном госпитале. И этот человек даже не зашел в палаты, занятые русскими офицерами. Удивленный этим рассказом, я просил выяснить это дело. Было приказано провести расследование, которое подтвердило точность сообщенных мне фактов. Однако оказалось невозможным напасть на следы этого лица, которому удалось при помощи фальшивых документов заставить поверить, что он облечен официальным поручением. Случай заставил меня столкнуться с одной из многочисленных провокаций, организованных немецкими агентами и на германское золото. Я уже выше объяснил, что берлинское правительство еще осенью 1915 года отдало себе отчет в том, что никогда не покончит с Россией ее, пока она будет сплочена вокруг своего царя, и что с этой минуты оно задалось лишь одной мыслью — вызвать революцию, которая привела бы к свержению Николая II. Ввиду того, что задеть самого царя оказалось затруднительным, немцы направили свои усилия против царицы и под рукой очень ловко провели клеветническую кампанию, которая не замедлила принести свои плоды. Они не останавливались ни перед какими поклепами. Они воспользовались старым классическим приемом, не раз испытанным в истории Европы и заключавшимся в том, чтобы поразить монарха в лице его супруги. На самом деле, всегда легче поверить репутации женщины, особенно когда она иностранка. Понимая, какую выгоду можно извлечь из того обстоятельства, что императрица была германской принцессой, они старались очень ловкими провокациями создать ей репутацию изменницы России. Это был лучший способ скомпрометировать ее в глазах народа. Это обвинение было благоприятно встречено некоторыми русскими кругами и сделалось опасным оружием против династии. Государыня знала о кампании, которая велась против нее, и страдала от этого, как от глубокой несправедливости, ибо она приняла свое новое отечество так же, как и новую религию, со всем порывом своего сердца. Она была русская по чувствам, так же, как православная по убеждению. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. В ту минуту, что я пишу эти страницы, я нахожу полное их подтверждение, приводимое ниже в выдержке из статьи французского посла в Петрограде господина Палеолога «Царская Россия во времена Великой войны». Revue des deux mondes, 15 марта 1921 года. Цитата. «Вот уже несколько раз мне приходилось слышать упреки, которые делают императрицы, будто она сохранила на престоле симпатии, предпочтения и долю нежности к Германии. Несчастная женщина никоим образом не заслуживает этого обвинения, которое ей известно и повергает ее в отчаяние. Александра Федоровна ни умом, ни сердцем, ни немка и никогда ею не была». Далее. Ее воспитание, образование, ее умственное и нравственное развитие были чисто английские. По своей уверенности, манере себя держать, по некоторому оттенку холодной сдержанности и пуританизма, по нетерпимой и воинственной суровости своей совести, наконец, по многим интимным своим привычкам, она еще до сих пор оставалась англичанкой. Этим ограничивается в ее характере то, что сохранилось в ней от ее западного происхождения. Сущность ее природы стала вполне русской. Прежде всего, и несмотря на враждебную легенду, которая создается вокруг нее, я не сомневаюсь в ее патриотизме. Она любит Россию горячей любовью. Мое пребывание в тылу дало мне также возможность удостовериться в том, до какой степени страна страдала от войны. Усталость и лишения вызвали общее недовольство. Вследствие возрастающей убыли подвижного состава, топлива, недостаток которого жестоко давал себя чувствовать зимой, продолжало стоить неимоверно дорого. То же было и с продовольствием. Дороговизна жизни возрастала в тревожных размерах. Я вернулся 11 августа в Ставку, весьма озабоченный всем слышанным и виденным. Я был счастлив вновь найти в Могилеве совершенно другое настроение, чем в Петрограде, а также получить возможность снова окунуться в ту среду, которая так стойко сопротивлялась вражескому духу тыла. Тем не менее, хотя это было сначала и незаметно, здесь также были несколько озабочены политическим положением. Алексей Николаевич выказал мне по моем возвращении большую привязанность. Он регулярно писал мне во время моего отсутствия, а государь принял меня чрезвычайной благосклонностью. Таким образом, я мог только поздравить себя с тем, что на некоторое время, хотя мне это и было тяжело, удалился от своего воспитанника. Я опять с новой энергией принялся за выполнение своей задачи. Мой английский сотоварищ, мистер Гибс, присоединился тем временем к нам, и так как господин Петров также оставался с нами, уроки Алексея Николаевича могли возобновиться почти правильно. На фронте, в районе севера и центра, бои мало-помалу прекращались. Они продолжались лишь в Галиции, где русские по-прежнему оттесняли австрийскую армию. Поражение последней давно превратилось бы в беспорядочное бегство, если бы австрийцев не поддерживали многочисленные германские полки. Однако опыт кампании 1916 года доказал русскому командованию, что ему не удастся сломить сопротивление неприятеля и одержать окончательные победы, пока будет продолжаться такой недостаток в артиллерии. Этот недочет по сравнению с немцами мешал русским использовать до конца те успехи, которые мужество войск и их численное превосходство позволяли им одерживать в начале всякого наступления. Приходилось мириться с этим в ожидании прибытия к месту действий боевых материалов, обещанных союзниками, и задержанных трудностями перевозки. Поражение австрийцев оказало глубокое воздействие на Румынию. Последнее все более склонялось на сторону держав согласия, но не решалось еще вмешиваться в общую борьбу. Чтобы вывести ее из нерешительности, потребовалось сильное давление со стороны русского посланника в Бухаресте. Сноска первая. 27 августа она, наконец, объявила войну Австро-Венгрии. Положение Румынии было чрезвычайно трудно. Она была предоставлена своим силам на крайнем левом фланге огромного русского фронта, от которого ее отделяли Карпаты. Ей угрожала с севера и с запада возможность австро-германского наступления, а с тыла на нее могли напасть болгары. Так оно и произошло. Первые числа октября были отмечены началом поражения, которому суждено было закончиться почти полным занятием Румынии. Расшифровка первой сноски. Я узнал лишь впоследствии, что заменивший Сазонова министр иностранных дел Штурмер, чтобы сломить сопротивление Бухареста, без соглашения со Ставкой обещал посылку войск в Румынию. Как только эта опасность выяснилась, русское командование попыталось прийти на помощь румынской армии, но расстояния были огромны, а средства сообщения крайне недостаточны. Кроме того, Россия была не в состоянии снять значительное количество людей с фронта, так как в случае необходимости она не имела бы возможности вовремя вернуть войска, посланные в Румынию. Однако, по настоянию государя, туда были направлены все силы, которыми можно было располагать. Могли ли, однако, эти войска прийти своевременно, чтобы спасти Бухарест? Мы вернулись в Царское село 1 ноября. Впечатление, произведенное поражением Румынии, было значительно, и ответственность возлагали на министра иностранных дел Штюрмера, который в начале года заменил Горемыкина на посту председателя Совета министров. Его назначение было плохо встречено, и он только и делал, что ошибку за ошибкой. Из-за его интриг должен был уйти Сазонов, оказавший такие крупные услуги в качестве министра иностранных дел. Штюрмер торопился его заменить, создав пост председателя Совета министров. Не только его действия, но и самое его имя делали его ненавистным. Про него говорили, что он удерживается у власти лишь благодаря влиянию Распутина. Доходили до того, что его обвиняли в симпатии к немцам и подозревали в склонности к сепаратному миру с Германией. Сноска 2. Николай II подрывал свое положение, сохраняя власти министра, ставшего всем подозрительным. Надеялись, что царь поймет, наконец, что его снова обманывают, но боялись, что он это заметит слишком поздно, когда зло будет уже непоправимое. Сноска 3. Расшифровка сносок. Сноска 2. История выяснит когда-нибудь роль Штюрмера. Если он не искал сближения с Германией, хотя все как будто доказывает это, то он, тем не менее, принес непоправимый вред своей родине преступной беспечностью и полным отсутствием совести. Сноска 3. Уже по самому своему воспитанию монарх — человек всего хуже подготовленный к предстоящей ему задаче, и ему впоследствии невозможно восполнить этот пробел. Чем более он хочет сам править, тем менее он в курсе того, что происходит. Чтобы отдалить его от его народа, ему доставляют только искаженные, подтасованные и подстроенные сведения. Отдает ли себе отчет в силе сопротивления окружающей его среды, в непобедимой косности бюрократии, застывающей в обычном своем формализме и рутине? Сколько бы сил и воли, сколько бы упорства он ни проявлял, чтобы узнать истину, удается ли ему это когда-нибудь? Наполеон, который прошел, однако, школу жизни и достиг престола своим гением и смелостью, испытал общую участь всех монархов. Разве в последние годы своего царствования он знал еще, что делалось во Франции? Сохранил ли он ясное представление о действительности?